Первым высказался председатель художественного совета. «Неужели мы все такие наивные и глупые? Не может быть! Зачем выставлять себя дураками? В план эту пьесу включать нельзя, показ ее будет вреден народу. Михаил Афанасьевич, попробуйте поработать с ней в кружке самодеятельности. А экземплярчик один мне оставьте. Я дома жене почитаю. Вот нахохочемся». «Пьеса слабая», — неожиданно для Таси сказал Михаил. «Я нашел немало смешных ситуаций, но глубокого произведения не получилось». Вздохнул он и с любовью посмотрел на томики собрания сочинений Гоголя. «Хотелось бы, чтобы и у меня когда-нибудь вышли такие тома». «Ведь это Гоголь», — заметила Тася. «Ну и что?» — улыбнулся Михаил. «Он когда-то тоже был молодым, не сразу написал «Мертвые души». Пишет, что у него был замечательный учитель, умница и эрудит. Понял талант своего ученика и развивал его. И вообще рассуждал нестандартно, по каждому вопросу имел свое мнение. За это его выслали в Вятку. А у меня учителем будет сам Николай Васильевич». «Ты шутишь, Миша?» «Нисколечко, Тася. Когда я сажусь за письменный стол, представляю себя Гоголем. Иначе не прыгну выше своей головы, выше возможностей». Кстати, «Мертвые души» Гоголь написал в Риме, где его не уплотняли, не заставляли регистрироваться в ЧК, не обсуждали на художественных советах. «Ты снова упрекаешь меня», — насупилась Тася. «Нет, милый, я действительно не выжил бы в дороге. Ведь я бывший врач и кое-что понимаю в медицине. Нас сегодня приглашают к себе Слезкины, ждут и ребенка. Потом гулять будет недосуг. Пойдем?» «Ага», — с радостью согласилась Тася. После общения с педантичными инспекторами и их скучными семьями она попала в театральный мир, где задержались и не покинули Владикавказ одни из лучших ее артистов. Интересные, талантливые люди окружали ее, и хотя жилось бедновато, Владикавказский период остался навсегда в памяти Таси как лучший в ее невеселом и долгом бытии. Михаил преображался в театральных компаниях, шутил наравне с признанными корифеями театра. И, слушая его, попыхивал трубкой Слезкин. И тогда Тасе было непонятно, радуется ли он за молодого коллегу или нет. Выяснилось позже, после «Столовой горы». И Миша не остался в долгу. Он вывел Слезкина в пьесе «Зойкина квартира» в образе авантюриста и проходимцы Аметистова. Разумеется, не столь грубо и зло, как Юрий Львович его, а всего лишь одной деталью. Именно тем, что дворянин по происхождению в 1919 году руководил подотделом искусств в Чернигове. А к тому же, как известно, до этого и после работал в белогвардейской прессе. Михаил не приклеивал к нему ярлык метавшегося, понимая, что у Юрия Львовича была семья, и писатель все-таки обязан быть над событиями, чтобы потом описать их. А возьми он винтовку в руки и воюй, в любой момент вражеская пуля может настигнуть его. Владимир Галактионович Короленко корил себя за то, что очень много времени в жизни отдал защите обиженных инородцев и поэтому написал меньше, чем мог и хотел. Тася успела изучить характер Михаила до тонкостей. Даже по оттенкам голосу могла судить о его настроении и серьезности того или иного намерения. И когда он упрекал ее в том, что они остались во Владикавказе, в голосе его не было суровости и твердости. Вероятно, он мечтал об отъезде за границу. но морально еще не был готов к этому.